Глава 13. Несмотря на некоторое облегчение после разговора с Галкой, на душе Лизы было как-то муторно. И виной тому были советы подруги. Что, если бы ее Лешка с ней так поступил, привел бы в дом любовницу и кувыркался бы с ней на их супружеском ложе, а Галка их застукала? Простила бы она его, отомстила бы, как советовала Лизе, перепихнувшись все равно с кем, и забыла бы все обиды? Вряд ли. Верно говорят, что давать советы проще, чем самим им следовать. Еще и этот Игнатов строит ее как девочку. Ты должна то, обязана сё. Постоянно указывает ей на место прислуги в своем доме. И зачем она все это терпит, сама не понимает. Лиза лежала на кровати в своей комнате, рассматривала идеально ровный потолок и думала, думала. До ужина еще оставалась куча времени, а приготовить салат она очень быстро. И впрок его не приготовишь, чтобы подать к столу теплым. Если баклажаны остынут, то перестанут быть хрустящими. И плевать ей, что этот салат так любит Костя. Сегодня она будет готовить его даже не для Игнатова, а для себя, чтобы хоть немного поднять себе настроение и вернуть в свою жизнь капельку праздника. По мере довольно мучительных размышлений Лиза пришла к выводу, что как только найдет работу, так сразу же уйдет из этого дома. Ни днем дольше она не станет терпеть унижения от Глеба. А в том, что он намеренно грубо вел себя с ней, она не сомневалась. Всячески старался показать ей, насколько она ему неприятна. Но так никаких иллюзий на его счет она и не строила. И неприязнь их носила взаимный характер. Зря он так старается, в общем. С приготовлением салата Лиза управилась за полчаса. К нему на стол подала румяные гренки и заварила зеленый чай с жасмином. «И это все?» – недовольно разглядывал Глеб сервировку. «А что тебе еще надо?» – возмутилась Лиза. «Тут одна трава и хлеб, а где мясо?» «Много жрать вечером вредно», – не сдержалась Лиза. «Поговорку слышал про ужин, который нужно отдать врагу? Да и салат с баклажанами довольно сытный». Вздохнула она, понимая, что снова раздражается от его придирок. «Ты куда?» – остановил ее вопрос Глеба, когда собралась уже отправляться в свою комнату. «К себе куда же еще?» «Забыла, как должна вести себя в этом доме». «Ах, простите, господин, забыла, что должна присутствовать на вашей трапезе». Вернулась Лиза к столу и вытянулась по стойке смирно. «Да сядь ты уже и составь мне компанию, а то одному есть скучно». «Так заведи себе ручную обезьянку, которая будет развлекать тебя за ужином». «А зачем мне обезьянка, если есть ты?» — хмыкнул Глеб. «Слушай, тебе не надоело оттачивать на мне свое остроумие?» — почувствовала Лиза, как в душе поднимается обида. «А тебе не надоело каждый раз выставлять иглы?» «Ты как та ежиха, честное слово. Садись уже!» Кивнул он на стул напротив него. Спорить и дальше с ним Лиза не собиралась. Себе дороже. Хочет он, чтобы она смотрела, как он ест, будет смотреть. Глеб наложил себе пока еще теплого салата и выудил из тарелки ломтик баклажана. «Хм, вкусно!» Посмотрел он на нее. «Не пробовал раньше такого». Не дожидаясь приглашения и вспомнив, что готовила салаты для себя тоже, Лиза наполнила им и свою тарелку. Да, получился он очень вкусным, даже вкуснее, чем раньше. И это странно, ведь готовила сегодня она без души, как говорится. «Слушай, а что у вас там с Костяном произошло? Почему он тебя выставил за дверь?» Поинтересовался вдруг Игнатов, накладывая себе салата вторую порцию. «Никто меня никуда не выставлял. И это не твое дело», — отрезала Лиза. Вот уж не ожидала, что он заговорит с ней на эту тему. Глеб, понимающе хмыкнул, но ничего не сказал. Лизе интересно стало, какие он там выводы сделал в своем извращенном уме. Но уточнять она не решилась, чтобы и дальше не развивать эту тему. «А знаешь, дурак твой, Костян», — еще через какое-то время выдал Глеб. «Лишился такой ценности». «Ты о чем?» – заинтересованно взглянула на него Лиза. Правда, почти сразу же очень пожалела. Надо было его реплику пропустить мимо ушей. «Ну, ты же идеальная жена. Прекрасно готовишь. Наверняка дома у тебя порядок и все по полочкам. Ремонт у вас шикарный, обстановка почти дизайнерская. Это ведь ты ко всему приложила руку? Опять же, не споришь с мужем, не закатываешь сцен ревности. Одним словом, дуешь ему в одно место, словно мамочка его». «Зачем ты это все говоришь?» – не сдержалась Лиза. «Вот вроде ничего особенного или обидного он не сказал, но сам тон, каким Игнатов рассуждал о ней, казался Лизе обидным до слез». Столько в его голосе было пренебрежения и даже брезгливости, словно быть хорошей женой считалось преступлением против моральных устоев общества. «Глеб, что я тебе сделала плохого? Почему ты ко мне так относишься с первого дня знакомства?» Лиза отчетливо вспомнила, как увидела его впервые. Это было вскоре после их с Костей свадьбы. Компания, в которой он работал, собралась на корпоратив. Они зафрахтовали прогулочный кораблик и вывезли всех сотрудников на небольшой остров, который уже давно стал туристической зоной. Лето, жара, шашлыки. Помнила Лиза, и с каким настроением собиралась на отдых, как наслаждалась прогулкой на кораблике. Организатором отдыха был Костя, и это единственное немного отравляло Лизе праздник. Его почти никогда не было рядом. То-то нужно было уладить, то-сё утрясти. Возле нее муж оказывался набегами, дарил ей поцелуй и снова уносился по своим организационным вопросам. Но Лиза старалась не отравлять этими мыслями себе отдых. Глеб Игнатов появился, когда все они уже сидели за столом и уплетали вкуснющие шашлыки. Он приплыл на собственном катере. Управлял им тоже сам. На берег сошел весь такой красивый, стильный, в темных очках. Место занял, конечно же, во главе стола. Сейчас Лиза отчетливо осознала, насколько подобострастно засуетился перед Игнатовым ее муж. Тогда она как-то не обратила на это внимания. И Глеб вел себя так, словно он был султаном, а все они – его верные подданные. Да и бог с ним, в конце концов, за все и платил он. Если бы он тогда не повел себя по-хамски именно с ней, возможно, момент знакомства с ним истерся бы из памяти Лизы. «Глеб, хочу представить тебе мою жену Лизу», – подвел ее к начальнику, которого называл не иначе, как компаньон, Костя. Игнатов даже и очки не снял, и глаза его продолжали прятаться за темными непроницаемыми стеклами, когда смотрел на Лизу. «Приятно познакомиться». Она протянула ему руку и улыбнулась. Ответного жеста не дождалась, и губы его даже не дрогнули в улыбке. И слишком долго он молчал, рассматривая ее с головы до ног. А взгляд его, почему-то думалось Лизе, был не самым приятным. «Жена?» – повернулся он к Косте, и губы его скривила усмешка. А ей он так ничего и не сказал. «Не знал, что у тебя такая жена!» Снова окинул он Лизу взглядом с головы до пят. Что именно тогда имел Игнатов под словом «такая», Лиза так и не поняла. Но не сомневалась, что ничего хорошего. Сейчас она вспомнила, как испоганил тогда ей момент знакомства с ним настроение, как резко захотелось домой. Но на том острове она вынуждена была пробыть до самого вечера. Хорошо, хоть Игнатов уехал раньше. Так же, как и прибыл, картинно и на собственном катере. После его отъезда у нее кое-как получилось расслабиться. И с тех пор, каждый раз, когда встречалась с ним, Лиза испытывала отголоски того чувства. Смеси неприязни, опасения и неуверенности. Тем более она не понимала себя, зачем согласилась пожить у него. «Как так?» – уточнил он после паузы. «Ну, как будто я нанесла тебе личное оскорбление, возможно, в прошлой жизни, а твоя нынешняя реинкарнация вдруг вспомнила о той обиде». Попыталась Лиза сформулировать свою мысль как можно точнее. С ответом Глеб не спешил, явно погрузившись в мысли. Лизе даже смешно стало. Надо же, как озадачила она его, в общем-то, простым вопросом. Видно, он и сам не понимал природы своей неприязни. «Ладно, проехали», — встала она из-за стола, думая о другом. Меньше всего ей хотелось устраивать разборки с Игнатовым. Оставалось надеяться, что пробудет она в его доме недолго еще. Ну и нужно было придумать, как коротать вечер. А для начала она решила проверить, не откликнулся ли хоть кто-то из работодателей на ее резюме.